Глава 34. Прошло 3 одиноких месяца. Наоми любила своих детей, но отчаянно скучала по Элли и Мириам. Она подумывала пойти повидаться с Сарой, но знала, что при всем хорошем отношении к подруге не сможет рассказать ей, что произошло. Правда заключалась в том, что никто, за исключением Элли, никогда не смог бы заменить ей сестру-близнеца. Потом в один из дней Наоми посадила близнецов в коляску, а Шошану взяла за руку, и они вместе пошли покупать морковь и картофель у зеленщика. На рынке, подняв глаза, она увидела, как Мириам выходит из рыбной лавки. Их взгляды встретились. Мириам отвернулась, и сердце Наоми упало. Она положила купленные овощи в корзинку и пошла в сторону дома. Но вдруг, к вящему ее изумлению, Мириам их догнала. Она несла под мышкой бумажный пакет, привязанный бечевкой, от которого сильно пахло рыбой. «Как ты?» — спросила Мириам. «Нормально. А ты?» — осторожно спросила Наоми. «Вроде бы все хорошо, но я соскучилась по тебе», — призналась Мириам тоненьким голоском. «Я тоже соскучилась. Мы же близнецы. Ничто не может разлучить нас надолго», — сказала Мириам. «Я не могу больше злиться на тебя». Наоми уронила корзинку, схватила Мириам и крепко обняла. «Я так рада, что ты меня простила». «Я разве сказала, что простила? Я лишь сказала, что больше на тебя не злюсь», — ответила Мириам, но по тону ее голоса Наоми поняла, что сестра шутит. Мириам хихикнула. Наоми рассмеялась в ответ. Несколько секунд они помолчали. Мириам нагнулась и подняла корзинку Наоми. Протянула ее сестре. «Я порвала с Элли», — шепнула Наоми на ухо Мириам. «Почему бы тебе не отправить близняшек домой с Шошаной, чтобы мы смогли поговорить по дороге?» — предложила Мириам. «Отличная мысль», — согласилась Наоми. Она повернулась к Шошане. «Давай-ка ты пойдешь с сестрами вперед. Мы с тетей вас догоним». «Да, мама», — сказала Шошана и взяла сестер за руки. Мириам и Наоми подождали, пока Шошана с близняшками удалятся на безопасное расстояние, чтобы те ничего не услышали. Потом сами медленно пошли в сторону дома. Мириам поймала руку сестры и ласково ее пожала. «Я знаю, как тяжело тебе было расстаться с Элли. Кажется, это самое трудное, что я делала в жизни». Мириам кивнула. «Я правда любила его и всегда буду любить. Но судя по тому, что происходило в моей жизни, Хошем нас не одобрял. Я нарушала его заповедь, и мне пришлось найти в себе силы порвать». «Понимаю. Что еще хуже, у меня не было тебя, чтобы поговорить. Я была так одинока». «Ты никому больше не рассказывала про вас с Элли?» «Никому». «Это правильно. Лучше, чтобы никто не знал. Ты можешь доверять мне, но в других людях не можешь быть уверена. Иногда друзья оборачиваются врагами. Люди, которым доверяешь, обращаются против тебя». «Ты про Сару? Она моя единственная другая подруга». «В общем-то, да. Нет, я не думаю, что она может тебя выдать. Но зачем испытывать удачу?» «Я имею в виду, у нее мало что есть, а у тебя всего вдосталь». «Не понимаю, о чем ты». «Ты прекрасно понимаешь. Ты красива, а она нет. Твой муж богат, а ее нет. Иногда люди бывают завистливыми». «Мне кажется, в ней нет ни капли зависти ко мне». «Но зачем подливать масло в огонь? Ты правильно поступила, что не поделилась с ней своим секретом?» «Думаю, да». Повисла долгая пауза. «Мириам, а ты никогда мне не завидовала? Я имею в виду, что некоторые вещи, которые ты сказала мне, когда разозлилась, меня напугали. Я не красивее тебя. Мы выглядим одинаково. Честно говоря, я всегда считала, что это ты красивее. И... в общем, я хочу сказать, ты не завидовала богатству моего мужа?» «Иногда. Но я люблю тебя. И моя любовь подавляла даже ту небольшую зависть, которую я испытывала к тебе. Ты моя сестра. Больше, чем сестра. Ты мой близнец. Мы как один человек. Что есть у тебя, есть у меня. Что есть у меня, есть у тебя. Вы всегда были добрыми и щедрыми ко мне и моему мужу. Я тоже тебя люблю, сказала Наоми. И, кстати, ты всегда была красивей. Все, даже мама с папой, всегда так говорили. Только мой муж считает, что из нас двоих красивее я. И, пожалуй, только его мнение по этому вопросу имеет для меня значение. Улыбнулась Мириам. Я правда по тебе скучала. Наоми крепко обняла сестру и долго не выпускала из объятий. «Знаю, я тоже», — ответила Мириам.